Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Фактически, вся эта планета принадлежит Богу. Она не принадлежит никому другому. Как можно утверждать, что мы владеем ей? Скажем, вы пустили меня к себе погостить. И если я, прожив тут неделю, заявлю, это моя комната, хорошо ли это будет? Сразу же начнутся неприятности, произойдет ссора. Напротив, я должен признать, что вы любезно выделили мне эту комнату, и, с вашего позволения, я расположился здесь и пользуюсь всеми удобствами. Когда же настанет время съезжать, я должен буду уехать. Аналогично этому, все мы пришли сюда, в царство Бога, с пустыми руками, и с пустыми руками уйдем. Следовательно, как можно заявлять, что это моя страна, мой мир, моя планета? На каком основании мы делаем подобные заявления? Не безумие ли это? Поэтому Господь Кришна говорит «Сарва Лока Махешварам» — «Я верховный владыка всего творения». Наконец, мы должны всегда помнить, что Кришна — истинный друг каждого живого существа, и как друг Он пребывает в сердце каждого. Он прекрасный друг. В материальном мире мы завязываем дружеские отношения, но они рвутся. А бывает так, что мой друг живет в одном месте, а я в другом. Но Кришна такой замечательный друг, что пребывает во мне, в моем сердце. Он лучший друг всех живых существ. Он не является другом только горстки избранных, но как параматма, сверхдуша, пребывает в сердце даже самого ничтожного существа. Итак, тот, кто четко понял эти три истины, становится умиротворенным. Такова настоящая формула мира. В Бхагавадгите есть все. Нужно только изучить ее, скажем, как арифметику. Есть много видов математических вычислений: сложение, вычитание, умножение, деление, действия с дробями. Но чтобы научиться всему этому, нужно тщательно изучать их. Таким образом, Бхагавадгита — лучшая книга для изучения духовной науки. Пожалуйста, не подумайте, что я расхваливаю Бхагавадгиту только потому, что проповедую сознание Кришны. Нет. Ее признают ученые и теологи не только в Индии, но и во всем мире. Возможно, вам известно, что есть тысячи переводов Бхагавадгиты на английский, французский, немецкий, на все языки. Даже ученые-мусульмане читают Бхагавадгиту. Я знаю одного профессора-мусульманина, живущего в Индии, который является великим преданным Господа Кришны. Он никогда не признавался в этом публично, но каждый год соблюдал пост на день явления Кришны, Джанмаштами, и писал в этот день статью о Кришне. Он, как и многие другие мусульмане, читает Бхагавадгиту. В дни моей молодости в Калькутте какой-то англичанин снимал комнату в доме одного из моих друзей. Когда он уезжал, мы пришли, чтобы вселиться в его квартиру, и увидели, что у него было очень много книг, и среди них экземпляр Бхагавадгиты. Мой друг мистер Маллик был немного удивлен тем, что этот англичанин, христианин, держит у себя Бхагавад-гиту. Мистер Маллик взял книгу в руки, и англичанин подумал, что он хочет попросить оставить ему Бхагавад-гиту. Поэтому, не дожидаясь просьбы, он сказал: «О нет, мистер Маллик, я не могу подарить вам эту книгу. Это самое дорогое, что у меня есть». Бхагавад-гиту признают ученые и философы всех национальностей. Поэтому я считаю, что у людей должно быть одно писание, один Бог, одна мантра и одно дело. Единый Бог — Кришна, одно писание Бхагавад-гита, одна мантра Хари Кришна и единственное занятие — служение Кришне. Тогда во всем мире действительно воцарится мир. Я прошу вас, по крайней мере, постараться, насколько возможно, понять эту философию. Если вы увидите, что она представляет собой какую-то ценность, примите ее. Вы хотите дать миру что-нибудь? Так почему бы не дать ему сознание Кришны? Господь говорит: что бы ни делал великий человек, простые люди следуют его примеру. И какие бы нормы он ни устанавливал своим поведением, весь мир следует им. Здесь говорится о том, что если люди, имеющие влияние в обществе, принимают что-либо, простые люди следуют за ними. Если влиятельный человек говорит, что это хорошо, остальные соглашаются с ним. По милости Бога, Кришны, вы имеете влияние. Тысячи молодых людей подражают вам. Они любят вас. Если вы дадите им нечто действительно духовное, то мир изменится. Движение сознания Кришны — это не какое-то недавнее изобретение. С исторической точки зрения ему по меньшей мере 5000 лет. Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту, которая является основой сознания Кришны, 5000 лет назад. Обычно Бхагавад-гиту считают священным писанием Индии. Но это неверно, потому что эта книга не просто писание Индии или индуизма. Бхагавад-гита предназначена для всех людей мира, и не только для людей, но и для других живых существ. В 14 главе Господь говорит: «Нужно понять, что все виды жизни, о сын Кунти, рождаются из чрева этой материальной природы, а я — отец, дающий семя». Это говорит о том, что вечное живое существо появляется во множестве приходящих материальных форм, как, например, сейчас присутствующие в этой комнате имеют формы мужчин, женщин и юношей. Все мы обладаем разными формами. Мир исполнен многообразия проявлений жизни. Но Кришна говорит: «Я — отец всех». Пита означает «отец». Таким образом, Господь утверждает, что все живые существа — его дети. Некоторые могут заявить, что Кришна — индиец, Кришна — индус или что-нибудь в этом роде, но это неверно. На самом деле Кришна — верховная личность Бога, отец всего живого на этой планете. Движение сознания Кришны начал сам Кришна, поэтому оно не является сектантским движением, а предназначено для всех. В Бхагавад-гите Кришна описывает метод, с помощью которого любой может поклоняться ему. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью погрузившись в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Кришна говорит, нужно постоянно думать обо мне. Пусть твой ум всегда будет погружен в меня, Кришну. Стань моим преданным. Если ты хочешь поклоняться кому-либо, поклоняйся мне. Если хочешь выражать свое почтение, выражай его мне. Поступая таким образом, ты, вне всяких сомнений, придешь ко мне. Это очень простой метод. Всегда думайте о Кришне. Вы ничего не потеряете, зато очень многое приобретете. Таким образом, повторяя Хари Кришна, человек ничего не теряет в материальном смысле, а духовно обогащается. Так почему бы не попробовать? Это не требует никаких расходов. Любая вещь что-то стоит, но это не относится к мантре Хари Кришна. Господь Кришна и его последователи, стоящие в цепи ученической преемственности, не торгуют ею, они раздают ее бесплатно. Мы просим каждого только об одном. Повторяйте Хари Кришна, танцуйте в экстазе. Это очень приятно. Итак, я прибыл в вашу страну, Англию, и в ваш дом, чтобы рассказать вам о движении сознания Кришны. Оно великое благо. Вы разумные юноши, поэтому я прошу вас, воспользуйтесь своим интеллектом и умственными способностями и поймите эту философию сознания Кришны. Кришнадас Кавираджа, автор Чайтанья Чаритамриты, говорит, если вас действительно интересует логика и аргументы, пожалуйста, рассмотрите с их помощью милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда вы поймете, насколько она необычайна. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь своими аналитическими способностями и поймите эту философию Господа Чайтаньи. Если вы изучите ее досконально, то осознаете ее величие. Мы не навязываем людям сознание Кришны. Напротив, мы предоставляем им возможность составить о нем собственное мнение. Пусть они сами оценят его. Сознание Кришны – не сектантское религиозное движение, а наука. Поэтому мы призываем вас привлечь весь свой интеллект, чтобы всесторонне изучить его. И мы уверены, что вы поймете, насколько возвышено это учение, а поняв, захотите познакомить с ним весь мир. Вы читали нашу Бхагавад-гиту, как она есть? Джон Леннон. Я читал кое-что из Бхагавад-гиты, но не знаю, чей это был вариант. Переводов так много. Шрила Прабхупада. Да, переводы разные. И их авторы дают собственные толкования этого текста. Поэтому мы и подготовили Бхагавад-гиту, как она есть. Даже индийские авторы иногда дают неверное толкование Бхагавад-гиты. Например, Махатма Ганди был великим человеком, но он пытался по-своему истолковать гиту. Скажем, у вас есть футляр для авторучки. Все знают, что это футляр для авторучки. Но кто-то может сказать, нет, это нечто совсем другое. Таково мое толкование. Хорошо ли это? Толкование необходимо только в том случае, когда бывают неясности. Если всем ясно, что эта коробочка – футляр для авторучки, то зачем что-то интерпретировать? В Бхагавад-гите все сказано очень ясно. Ее можно сравнить с солнечным светом. А солнечный свет не нуждается в освещении лампады. Я хочу привести пример. Первый стих в Бхагавад-гите звучит так. Отец Дуридханы спрашивает своего секретаря Санджау о своих сыновьях, противостоявших пандавам в битве на Курукшетре. Дхритарашта говорит: «Мои сыновья и сыновья моего младшего брата Панду собрались на поле битвы Курукшетра, готовые сразиться друг с другом. Место, где должна была произойти битва, называется Курукшетрой, а также Дхармакшетрой, местом паломничества. Что они собираются делать теперь, собравшись на поле Курукшетра?» — спрашивает Дхритараштра. «Это место, Курукшетра, и до сих пор есть в Индии. Вы были в Индии, Джон Леннон?» «Да, но не на Курукшетре. Мы ездили в Хришикеш, Шрила Прабхупада». «О, Хришикеш! Хришикеш тоже знаменитое место паломничества. Но Курукшетра — место паломничества, расположенное неподалеку от Дели. Оно является местом паломничества с ведических времен. В Ведах говорится, если вы хотите совершить какой-либо религиозный обряд, отправляйтесь на Курукшетру. Поэтому Курукшетру называют Дхармакшетрой, то есть местом паломничества». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.